Пассажиры Тахо яростно обсуждали, имеет ли смысл возвращаться. Слово «неудача» было не самым популярным в словаре Хобби. Возможно, им стоило пуститься в бега и исчезнуть. Просто взять и исчезнуть. Очень соблазнительная перспектива. Впрочем, они не сомневались, что Хобби их все равно найдет. Возможно, не сразу, но обязательно найдет. А вот эта перспектива их совсем не привлекала. Поэтому они решили обсудить ситуацию. Впрочем, они знали, как следует поступить. Они сделали несколько остановок и провели разумное количество времени в придорожном кафе. Так что к моменту, когда они, справившись с проблемами движения, въехали на южную окраину Манхэттена, у них была готова вполне достоверная история. «Мы столкнулись с серьезной проблемой», — сказал первый. «Прождали несколько часов, и поэтому вернулись так поздно. А проблема заключалась в том, что там оказалась целая куча военных, какая-то церемония, и все они были вооружены». «Сколько?» — спросил Хобби. «Военных?» — спросил второй. «По меньшей мере дюжина. Может быть, 15. Они постоянно перемещались, и сосчитать точно мы не смогли. Какой-то почетный караул». «Она уехала с ними», — сообщил первый. «Судя по всему, они сопровождали ее от кладбища, а потом она отправилась с ними в какое-то другое место». «Вам не пришло в голову последовать за ними?» «Мы не могли», — сказал второй. «Они ехали очень медленно, выстроившись длинным строем. Они бы нас сразу заметили. Не могли же мы взять и пристроиться в хвосте похоронной процессии?» «А тот парень из Кьюэста?» «Он убрался раньше остальных, и мы не стали его трогать. Мы следили за миссис Джейкоб. К тому моменту мы ее уже вычислили. Сначала она была в доме, а потом уехала в окружении военных». «И что вы сделали?» «Проверили дом», — сказал первый. «Он был намертво закрыт. Тогда мы поехали в город и выяснили, кому он принадлежит. В публичной библиотеке все есть. Дом записан на некоего Леона Гарбера. Мы спросили у библиотекаря, что она о нем знает, и она дала нам местную газету. На третьей странице имеется статья, посвященная ему. Он только что умер от сердечной болезни. Вдовец. Единственным живым родственником является дочь Джоди, бывшая миссис Джейкоб. Молодой, но очень талантливый финансовый адвокат. Работает в Спенсер, Гудман, Рикер и Талбот на Уолл-стрит и живет на Нижнем Бродвее здесь, в Нью-Йорке». Хобби принялся постукивать острым концом крюка по столу. «И кто такой этот Леон Гарбер?» «Военная полиция», — сказал первый. Второй поддакнул. «Вышел в отставку с тремя звездами и таким количеством медалей, что и не сосчитать. 40 лет на службе. Корея, Вьетнам и все такое». Хобби перестал стучать по столу крюком и замер. Кровь отхлынула от его лица, и он смертельно побледнел. Только в тусклом свете ярким пятном выделялись розовые шрамы. «Военная полиция», — еле слышно повторил он. Хобби долго сидел молча, уставившись в пространство. Затем поднял крюк и принялся медленно вертеть его перед глазами, разглядывая, подставляя под тонкие лучи света, отражавшиеся от изгибов и поверхностей. Крюк дрожал, и Хобби схватил его левой рукой. «Военная полиция», — снова проговорил он, не сводя глаз с крюка. Затем перевел взгляд на двух мужчин, сидевших на диване. «Выйди», — сказал он второму. Тот бросил мимолетный взгляд на своего партнера, вышел и аккуратно закрыл за собой дверь. Хобби отодвинулся от стола и встал. Обошел стол и остановился за спиной первого, который сидел на диване, боясь пошевелиться и оглянуться на своего шефа. Агент носил рубашки с воротниками 16 размера, то есть его шея в диаметре была чуть больше 5 дюймов. Если считать, что человеческая шея – это своего рода цилиндр, Хобби всегда с удовольствием представлял подобные вещи. Его крюк, простой стальной крючок в форме буквы J, был довольно внушительных размеров. Хобби резко выбросил крюк вперед и захватил воротник рубашки сидевшего на диване мужчины. Затем сделал шаг назад и изо всех сил потянул. Мужчина дернулся вверх и назад, отчаянно цепляясь пальцами за холодный металл, чтобы хоть чуть-чуть ослабить давление. Хобби улыбнулся и потянул сильнее. Крюк крепился к тяжелой кожаной чашке и чехлу такой же формы. Чашка прикрывала остатки предплечья, а чехол плотно пристегивался к бицепсу над локтем. Чашка являлась стабилизатором, а верхний чехол, меньшего размера, чем локтевой сустав, принимал на себя всю нагрузку и удерживал крюк на обрубке. Хобби тянул на себя до тех пор, пока несчастный не начал задыхаться и синеть. Затем он немного ослабил хватку и наклонился к уху своего агента. «У него на лице большой синяк. Откуда?» Несчастный тяжело дышал и размахивал руками. Хобби повернул крюк, ослабив давление на голосовые связки, но при этом наставил острый кончик в самое уязвимое место под ухом. «Что там произошло?» — спросил он. Его агент понимал, крюк находится под таким углом, что любое, даже едва уловимое движение назад приведет к тому, что крюк разорвет кожу и вонзится в уязвимый треугольник под челюстью. Он не слишком разбирался в анатомии, но знал, что от смерти его отделяет всего дюйм. «Я вам расскажу!» — прохрипел он. «Я все расскажу!» Хобби продолжал держать крюк у него под ухом, слегка нажимая на него всякий раз, когда его жертва замолкала. Так что вся история от начала до конца заняла примерно 3 минуты. «Вы меня подвели», — сказал Хобби. «Да, подвели», — выдохнул агент. «Но это его вина. Он застрял за дверью с экраном. Он оказался бесполезным. Хобби надавил на крюк. Это в каком смысле? Вроде того, что он бесполезный, а ты очень даже полезный. Это он во всем виноват, снова прохрипел агент. А я очень полезный. Тебе придется это доказать. Как? С трудом произнес агент. Умоляю вас, скажите, как? Скажите мне! Очень просто. Ты можешь кое-что для меня сделать. Да, конечно, все что угодно! Не унимался агент. Привези ко мне миссис Джейкоб! Заорал Хобби. Да! Выкрикнул в ответ агент. И постарайся больше не испортить все дело! Завопил Хобби. И ни за что, мы никогда! Обещаю! Проверещал агент. Хобби два раза надавил на крюк в такт своим словам. Не, мы, только ты. Потому что ты можешь сделать для меня кое-что еще. Что? Прохрипел агент. Я готов на все. Избавься от своего бесполезного партнера, прошипел Хобби. Сегодня, на яхте. Его агент принялся рьяно кивать, насколько позволял ему крюк. Хобби наклонился вперед и убрал крюк. Агент повалился на бок и его вырвало прямо на диван. «И принеси мне его правую руку», — снова прошептал Хобби. «В качестве доказательства».